Рок взмахнул топором, рассек им воздух крест-накрест. Древко удобно лежало в руке. Оружие было невероятно красивое и совсем не тяжелое. Никак нельзя было оставить его среди костей и пыли, даже помня все жуткие рассказы о таящих проклятия здешних находках. Мужчины любят оружие не рассуждающей страстью, а этот топор ни у кого не хватило бы духа выбросить. В соседней комнате громко застучали сапоги. Кто-то крикнул: «Граф, не слопали вас там?» «Я здесь!» — откликнулся Сварог. Вошел боцман Блай, шумно вздохнул. «Фу ты! Мы уж забеспокоились! Что-то милорд носу не кажет и голосу не подает. А пылище! Морские короли, лазурная дева и все 143 морских черта! Якорь мне в задницу! Чтоб меня сожрал великий кракен! Чтоб мне...» «Топор здесь лежал?» «Да», — забеспокоился Сварог. «А что, бросить от греха подальше?» «Погоди, погоди, погоди!» Блай схватил его за рукав и потащил наружу. Когда они оказались во дворе, огляделся и подтолкнул Сварога к дереву толщиной с фонарный столб. «А ну-ка, рубани от души!» Сварог размахнулся и едва не полетел носом вперед. Сверкающее лезвие, свистнув синей молнии, растекло ствол так, словно он был картонный и пустой внутри. Дерево постояло секунду, стало заваливаться, обнажив пень с безукоризненной линией среза, гладкой, как стекло. Живое дерево, ничуть не трухлявое, рушилось все быстрее. Люди с воплями брызнули во все стороны. Рухнуло. Камель подпрыгнул пару раз и замер. «Что за фокусы, душу вашу?» — взревел капитан Зо за спиной Сварога и Блая. Запнулся на полуслове и тихонечко вымолвил: «Святая Бригитта! Доран Антек, топор Дорана, в точности!» «Топор Дорана», — плачущим голосом подтвердил Блай, и вдруг взвыл так, словно ему прищемили в дверях что-нибудь чувствительное. «Не зря, говорят, новичкам везет. Я ж первый мог зайти и увидеть. Я всю жизнь мечтал». Он, что есть мочи, ничуть не играя, грохнул себя кулаком по бритой голове, воя и мыча. «Господи! Да возьми ты его себе!» — торопливо сказал Сварог, протягивая топор, хоть и ужасно жалко было расставаться. Блай отпрыгнул. «Убери! Теперь твой!» «Да бери!» — сказал Сварог упавшим голосом. Капитан Зо перехватил его руку. «Теперь вой, не вой! Поздно! Если кто-нибудь у вас его попытается взять, украсть или отнять, лорд Сварог, тому, что характерно, топор оттяпает руку. А то и голову. Это же Доран Антек. И нельзя его ни продать, ни подарить, ни отнять, ни забрать у мертвого. Можно только случайно найти, как вы, потому что вы это... никакого отношения к смерти последнего хозяина не имеете. Действительно, новичкам везет. По коням пожар все же может подобраться. Покачиваясь в седле рядом со Сварогом, то и дело бросая на топор печальные, завистливые и жадные взгляды, Блай рассказывал. 20 тысяч лет назад Доран сделал полный доспех. Кольчугу, шлем, щит, меч, лук со стрелами, топор, копье и кинжал. Кольчугу, шлем и щит ничто не могло пробить. Даже молнии ларов, когда они позже появились, говорят, отскакивали. Ну, а меч с топором, стрелы и копье с кинжалом пробивает все, что угодно. Никто не знает, что это было за железо и на каком огне Доран все это ковал.